В эфире «Радио России Иваново». У микрофона Михаил Шор. И сегодня мы продолжаем наш цикл радиопередач о деятельности правоохранительных органов в Ивановской области в период с 1941 по 1942 годы. И у нас сегодня в студии Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, и Роман Геннадьевич Панин, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, что у нас очень сложная, но очень интересная программа. Давайте объясним, почему мы берем вот только этот период 41 по 42 годы. Ну, в принципе, это объяснимо, потому что Ивановская область – это часть Центральной России, и октябрь, ноябрь, декабрь 41 года – это был довольно сложный период для нашего региона. Дело в том, что бои шли на территории Московской области, на территории южных районов Рязанской области. С немцами был взят Калинин, и, собственно, обстановка была довольно сложная. Более того, на территории нашей Ивановской области были созданы 5 городских комитетов обороны. Это в Иванове, Коврове, Владимире, а чуть позже в Александрове и Гусь-Хрустальном. И по распоряжению Государственного комитета обороны было начато строительство оборонительных сооружений. Конечно, на первых порах они строились путем мобилизации рабочих, но уже на более позднем этапе сюда были направлены саперные части, которые, собственно, и создавали вот этот облик, я бы сказал, наверное, такой же, более эффективный для обороны от наступающего немецкого вермахта. Дело в том, что из планов по сражению под Москвой германские силы планировали взять, окружить столицу с флангов, и, собственно, вот эти фланговые удары могли сомкнуться на территории нашей Ивановской области. Поэтому обстановка была действительно сложная, и, собственно, мы почувствовали, ощутили это те панические настроения, которые были в Москве с 15 по 19 октября, собственно, потоки москвичей, которые шли по дорогам, и все это, ну, создавало вот такую, ну, я бы сказал, наверное, нервозную обстановку. Хотя здесь принималась масса усилий для того, чтобы все это нормализовать и максимально быть готовыми к обороне и региона, и города Иваново. Дело дошло до того, что во время начала третьего немецкого наступления, которое произошло 15 ноября, собственно, здесь по постановлению Государственного комитета обороны и местного Иваново-Вознесенского городского комитета обороны было начато строительство оборонительных сооружений. И вот такие известные до сих пор нашим жителям названия – это Каляново, Ленинский путь, Жукова, Талицы. Вот они фигурировали в сводках по строительству вот этих оборонительных сооружений. То есть, по сути, город Иваново готовился к круговой обороне. Ну, то есть, а мы берем вот этот период именно по той причине, что с 41 по 42 происходило изменение характера и содержания работы всех госорганов. То есть, они перестраивались на специфику военного времени, и очень важно нам показать именно эту начальную часть Великой Отечественной войны. Да, и вот такая перестройка, она происходила довольно сложно, поскольку приходилось помимо вот таких местных насущных вопросов решать массу проблем, которые были связаны с эвакуацией жителей из западных районов страны. Дело в том, что большие массы таких людей проходили по нашим железнодорожным коммуникациям. Вот. И вот уже с июля 1941 года здесь стали открываться госпиталя, которые относились к госпитальной базе Западного фронта. Поэтому вот эти проблемы, они дополняли, значит, вот сложность тех задач, которые предстояло решать и решали, которые наши местные органы власти. Ну и кроме того, это большие потоки беженцев, которые шли самостоятельно, которые тоже придавали вот такую сложность обстановке. И, наверное, для нас с точки зрения предупреждения всевозможных диверсионных актов и создания панических настроений, это люди, которые, ну, практически могли вот распространять вот эти, вот эту информацию, которая будоражила местное население. Вот эта работа требовала вот такого тщательного внимания, и, собственно, оперативно-розыскная работа со стороны сотрудников управления проводилась. Мы уже в одной из прошлых передач говорили, что на сотрудников правоохранительных органов были возложены новые обязанности. Это и борьба с дезертирством, и с мародерством, и с паникерством, и с распространением провокационных слухов. Также еще происходила очистка городов от преступных элементов, борьба с хищениями на транспорте и так далее. далее, и так далее, и так далее. Но при этом оставалась еще борьба с бандитизмом. И бандитизм в то время очень высоко поднял свою голову. Михаил, верно. Одно из направлений как раз борьбы правоохранительных органов, работы правоохранительных органов в 1941-1942 году было связано с борьбой с бандитизмом. Что этому свидетельствует? В сентябре как раз 1941 года в структуре НКВД были созданы специальные отделы, специализирующие на этом виде противодействия. Что здесь стоит еще отметить? Бандитизм сам был в целом очень тесно связан с дезертирством. Для того, чтобы вам можно было судить, можно привести данные, которые имеются как раз в монографии. Только в 1941 году в Ивановской области было выявлено примерно около 2000 дезертиров-уклонистов. Дезертиры – это те, кто самовольно покидали воинские части. В том числе с оружием. Они, как правило, покидали с оружием. Другой характерный пример является, в монографии имеется материал и информация, который свидетельствует о том, о результатах работы по борьбе с бандитизмом в 1943 году на территории Ивановской области. Берется срез 7 районов, которые располагались на севере, северо-западе нашей области. Согласно материалам, за этот период было ликвидировано 51 банда, общей численностью участников до 167 человек. Другой характерный пример является, она состояла из нескольких этапов. То есть первый этап как раз пришелся на 1941-1942 годы. В 1942 году ситуация с дезертирством чем осложнилась? Дезертиры и уклонисты из населенных пунктов перешли в лесные массивы. Там они все устроили убежище, укрытие, и оттуда совершали набеги на ближайшие районы, населенные пункты, где подвергали разворовыванию колхозный скот и продукты питания. Опять же, имеется информация о том, что в марте 1942 года на территории Александровского района, который входил в состав Ивановской области, была прекращена деятельность банды в составе 7 человек. У них было изъято 3 охотничьих оружия, 1 обрез трехлинейной винтовки, пистолет и холодное оружие. И, как я понимаю, работа сотрудников правоохранительных органов в то время была максимально тяжелой. Нам даже сегодня сложно представить. Но при этом мы видим преемственность поколений. И если в 1941-1942 году и в следующие годы Великой Отечественной войны на руках у населения появляется оружие, так или иначе, с фронта или откуда-то еще, то уже в то время началась работа по его изыманию у граждан, да, и по сей день сотрудники правоохранительных органов очень внимательно к этому подходят, и как и тогда, так и сейчас изымают у граждан незаконное оружие. Михаил, очень интересно сделать исторический срез, как раз в этом ракурсе. Основные источники приобретения оружия для бандформирования того времени, это были оружие, которое они забрали с собой, покидая воинскую часть, либо то, что они украли, когда проходили мимо воинские составы, а другое – это оружие, которое находилось в легальном, в законном обороте. Это как раз мы говорим про охотничье оружие, которое у нас находится. И теперь понятно, почему контролю за оборотом легального, законного оружия, гражданского охотничьего оружия, возлагается такой государственный контроль, чтобы оно не попало в противоправные руки, чтобы с помощью его не было совершено преступление, или максимально затруднить это возможное. И что здесь стоит отметить? В настоящее время у задачах Росгвардии как раз реализован целый алгоритм, что когда происходит мобилизация, есть три возможности законному гражданину, законопослушному, сдать имеющееся у него оружие. Первое. Он входит в органы полиции, либо Росгвардии, и сдает это оружие на хранение. Второе. Если у него нет возможности прибыть, создаются в структуре Росгвардии мобильные группы, которые по вызову выезжают по месту жительства и принимают также на хранение это оружие. И третий возможный вариант, что мобилизация прибывает на призывной пункт, и непосредственно на нем организованы пункты по приему хранящегося у него оружия. Что здесь еще стоит также добавить? Что комнаты хранения оружия и торговые организации, которые торгуют оружием, являются объектами, которые подлежат охране войсками Национальной гвардии. Поэтому в этот период они переходят под охрану наших войск. Возвращаемся опять в 1941-1942 годы. Как мы уже поняли, сотрудники правоохранительных органов денно и ночно защищали граждан. Но, насколько я помню, на территории нашей области за все время Великой Отечественной войны так и не удалось разным фашистским преступникам, дезертирам и прочим гражданам совершить какие-то очень крупные диверсии. Ну, диверсии были, да, но каких-то вот массовых удалось избежать. Я думаю, что здесь это заслуга, прежде всего, оперативно-розыскных работников, результат оперативно-розыскной деятельности. И, в принципе, вот документы свидетельствуют о том, что шел довольно такой тщательный процесс оперативного обслуживания объектов, которые производили, прежде всего, спецпродукцию для действующей армии, военно-морского флота и воинских соединений НКВД. Поэтому говорить о том, что эти предприятия в силу каких-либо причин приостанавливают свою деятельность, таких фактов нет. То есть мы можем с успехом утверждать о том, что, собственно, совершить вот такие диверсионные акты на объектах, выпускавших оборонную продукцию, таких фактов нет. Мы можем говорить лишь о мелких событиях, это связанных с поджогом какого-то колхозного имущества. Ну, такие примеры были, но я не думаю, что они оказали какое-то кардинальное воздействие на обстановку в тылу. Поэтому вот как раз никаких остановок в деятельности предприятий в связи с диверсионными актами у нас не было. И потенциально вот таких диверсионных актов не было. Я думаю, что это заслуга, прежде всего, оперативных работников, которые максимально пресекали вот такую работу. Возможные проникновения на территорию этих объектов, вот таких, ну, подозрительных лиц. Все-таки шел процесс тщательного контроля людей, которые принимались на работу, которые работали, существовала форма допусков, эта форма допусков практически действовала, и здесь был довольно тщательный контроль. Опять же, если мы перенесемся в те годы, то оружия было настолько много, что у криминала тоже появилось большое количество оружия, и в том числе у квартирных воров, у мошенников появилось оружие, и получается, что нагрузка увеличилась настолько, что каждый сотрудник правоохранительных органов был постоянно под прицелом. А были ли у нас какие-то вот такие громкие, знаковые нападения на сотрудников правоохранительных органов в то время? Наверное, документы свидетельствуют о таких уголовных преступлениях, связанных с нападением на магазины, а значит, на инкассаторов, которые в отдаленных уголках области инкассировали денежные средства в колхозах. Такие факты есть, но они, как правило, не имели вот такой большой огласки и максимально, ну, в какой-то степени в отношении них не распространялась информация. Нужно сказать, что действительно вот сложное военное время способствовало ослаблению контроля за оружием, и вот такие группы действительно были вооружены и максимально использовали это оружие в своих преступных целях. Наверное, большим успехом, прежде всего, оперативных работников нужно отнести то, что вот эти преступные группировки не смогли соединиться, они не смогли наладить отношения непосредственно с немецкими подразделениями, разведорганами. И, собственно, вот на территории нашей области, я думаю, что на территории соседних вот прифронтовых областей не удалось, в том числе и немецкой контрразведке, создать вот такие организованные формирования, которые бы, ну, составляли определенную силу на территории прифронтовых районов вот в 1941-1942 годах. Опять же, если мы говорим о преемственности, у меня вот перед глазами есть очень интересная статистика. А вот апреля 1944 года, это всесоюзная статистика, у населения СССР к апрелю 1944 года было изъято, вот теперь цифры, только вдумайтесь, 8357 пулеметов, 11440 автоматов, 257791 винтовка, 56023 револьвера и пистолета и 160 тысяч гранат. И это далеко не весь арсенал. По сей день сотрудники Росгвардии выявляют такое оружие и изымают его. Ежегодно изымается из законного оборота свыше 2000 единиц стволов. Вы, друзья мои, просто представьте, какое было тяжелое время. А вот если говорить о сотрудниках правоохранительных органов, до нас дошла какая-то информация об их заработной плате. Просто в одной из прошлых передач мы с вами разговаривали, сколько примерно получали люди на фабриках, и это были очень небольшие деньги. А по сотрудникам правоохранительных органов, по милиционерам? Вы знаете, я не думаю, чтобы вот разница в денежном вознаграждении сотрудников НКВД и рабочих на оборонных предприятиях существенно различалось. Главным, наверное, критерием было, прежде всего, это продовольственное и снабжение и обеспечение промышленными товарами. Это в зависимости от принадлежности данного рабочего к конкретному предприятию. Конечно, предприятия первой категории, они снабжались, ну, в условиях военного времени достаточно неплохо. Для рабочих второй категории, это прежде всего наших текстильщиков, они шли по второй категории, и размер этот был значительно ниже и продовольственного снабжения, и промышленными товарами. Думаю, что сотрудники правоохранительных органов тоже испытывали трудности в продовольственном снабжении, поскольку мне удалось вот в том огромном объеме архивных документов, которые хранятся в нашем государственном архиве Ивановской области, встретить документ, который был адресован Георгию Николаевичу Пальцеву, председателю, секретарю обкома ВКПБ, от начальника управления Маркеева Михаила Ивановича, который просил в связи с трудностями, которые испытывают оперативные работники, состав органов НКВД с продовольственным обеспечением, оказать помощь в выделении какого-либо сельскохозяйственного предприятия, ну, тогда были колхозы и совхозы, для того, чтобы можно было создать подсобное хозяйство. Ну, я думаю, что если бы они обеспечивались так же, как работники по первой категории, или ну, какие-то другие были привилегии, то вряд ли бы такое обращение поступило, и думаю, что все испытывали такие же сложности и тяготы в процессе несения службы и вот соответствовали условиям того периода времени. Ну и хотел бы сказать, что довольно сложные периоды времени значительная часть работников переводилась на казарменное положение, особенно осенью, а в начале зимы 41 года. Поэтому это тоже усугубляло, вот, наверное, работу и обстановку непосредственно вот, в рамках выполнения вот этих поставленных оперативно-розыскных задач. Опять же, не могу не сказать про геройство наших сотрудников правоохранительных органов. И если мы с вами просто возьмем статистику только по милиционерам, да, то за самоотверженную работу в годы войны 142 сотрудника органов внутренних дел нашей области были награждены орденами и медалями Советского Союза. И в разные годы у нас в милиции служили 6 героев Советского Союза. Мы тоже очень часто говорим о героях, о наших ребятах, которые и в контртеррористических операциях участвовали, и защищали нашу безопасность и на улицах, и за пределами нашей страны. И вот опять же видно, что мальчишки и в годы войны, да, и мальчишки в наше время, я их называю мальчишками, потому что чаще всего это очень юные ребята, да, они молодые, и они всегда всю историю нашей страны стоят на защите наших людей, на защите нашего государства. И если вот мы посмотрим, мы видим наши обычные советские милиционеры. И тоже грудью защищали ивановцев от преступников, от мародеров, от дезертиров, от бандформирований. И за вот эти годы ничего не изменилось. Михаил, в настоящее время в службу, в управление, территориальное управление Росгвардии проходит 33 кавалера Ордена Мужества. Низкий им поклон. И опять же, у меня просьба к нашим радиослушателям. Если вы знаете каких-то сотрудников правоохранительных органов, просто поздравьте их вот с тем, что они просто хорошие люди. И они защищают нас, и защищали нас, и будут нас защищать. Возвращаемся опять же к работе правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны. Вот именно в этот период с 41 по 42 годы. Как происходило обучение? Все-таки, как мы понимаем, многие сотрудники правоохранительных органов уходили на фронт, и здесь, на земле, оставались все чаще всего новые сотрудники, и приходили новые сотрудники. Как вот удавалось обучить? Все-таки время тяжелое, особо нет возможности как-то вот найти еще дополнительную научную базу, да? Как учили в то время? Я думаю, что прежде всего обучала оперативный состав, это практика. Поскольку даже вновь пришедший на службу в те сложный период времени, молодые сотрудники, они быстро обучались навыкам оперативно-розыскной работы в процессе, ну, наверное, выполнения тех задач, которые перед ними ставились. А задачи действительно были довольно сложные, и они затрагивали как выполнение задач по обеспечению государственной безопасности на территории региона, так и за фронтовую деятельность. Но если возвращаться к задачам по государственному обеспечению или обеспечению задач государственной безопасности, то одна из довольно сложных – это выявление, прежде всего, тех военнообязанных, которые отклонились от выполнения своей воинской обязанности. То есть Таких примеров у нас было много, и вот постановление Государственного комитета обороны, работа по тщательному учету военнообязанных была возложена на органы областных военных комиссариатов и органы НКВД. Ну, а здесь, конечно, была прежде всего опора это и на паспортные столы, это была опора и на сотрудников милиции, поскольку общими силами, собственно, осуществлялся вот этот тщательный учет и любые уклонения от выполнения вот этой военной обязанности, они рассматривались, ну, мягко говоря, как это, ну, содействие врагу. Поэтому все вот эти факты уклонения от выполнения военной обязанности, они, значит, максимально изучались. И вот в процессе этой практической работы, конечно, шел процесс обучения и, наверное, вот такого оперативного мужения. Нужно сказать, что это вот такие, ну, как бы практические результаты. А вот с точки зрения таких длительных наработок, конечно, здесь требовалось и определенная информация, и определенная мудрость, и определенные, наверное, навыки, уже сложившиеся годами, с точки зрения определения перспектив и важности той информации, которую получали. Конечно, ситуация была динамичной, и кроме вот таких одиночек, которые выявлялись и которые, ну, преследовали определенные цели, конечно, выявлялись и настоящие диверсанты, которые сбрасывались с самолетов на территории нашей Ивановской области и перед которыми ставилась конкретная задача. К чести многих из них, это бывшие военнопленные, которые оказались в силу различных причин в плену, вот, они вынуждены были идти на обучение в различные разведшколы, собственно, надеясь на то, что после заброса в тыл уже, так сказать, советского государства, вот, они смогут сдаться и быть этим полезны непосредственно родине и, прежде всего, своему народу. Поэтому значительная часть сброшенных на территории нашей Ивановской области диверсантов, они вместе с амуницией, картами, рациями, значит, необходимыми атрибутами для диверсантской деятельности приходили в сельские советы и потом уже сдавались органам КВД. И нужно сказать, что вот в данной ситуации сложилась очень интересная, наверное, обстановка вокруг одного из уроженцев нашего Луцкого района, который оказался в плену у немцев, был военфельдшером, и когда был заброшен сюда, явился в сельский совет и был с рацией. У него была задача собирать информацию, передавать. И вот здесь, конечно, это вот уже элементы, наверное, такой оперативной мудрости, когда было принято решение о развитии отношений через этого диверсанта и установление радио игры непосредственно с той немецкой разведшколой, которая, собственно, его направила. И нужно сказать, что, конечно, эта радио игра проводилась под контролем центра, вот, поскольку ошибаться в этой радио игре было нельзя. И в чем, наверное, ее положительный результат, удалось заманить одного из связников на территории нашей Ивановской области, причем связник оказался из стойких, я говорю в кавычках, наверное, вот, поскольку он несколько дней перемещался по городу, изучал обстановку, вот, и, собственно, когда было, стало ясно о его цели, вот, он был, собственно, арестован, и вот уже в процессе, наверное, вот такой дознавательной работы, выяснилось те задачи, которые он перед собой ставил, которые были перед ним поставлены. В результате удалось выявить явки на территории Москвы, вот, которым этот диверсант должен был идти после встречи здесь, в Иванове, после вставления денежных средств и алиментов питания для радиостанции, и дальше продолжать работу. Ну вот нужно сказать, что из этих двух человек, ярких личностей, которые, собственно, на тот период времени выбрали между служением врагу и служением родине, вот Морозов, это уроженец Луцкого района, после завершения этой радиоигры служил действующей армии, получил, был награжден орденом. Вот. Ну, а судьба Усатюка, который, собственно, шел на связь вот, с Морозовым, она как бы была заслужена, вернее, она была определена, то есть он как человек, сдавшийся врагу, вот как изменник Родины, был расстрелян. А как обстояло дело с спекуляцией и как боролись со спекуляцией правоохранительные органы? Мы с вами в одной из прошлых передач говорили о том, что появился черный рынок продуктов, и как с этим боролись? Ну, наверное, черный рынок был атрибут советского времени. Он возник не только в годы Великой Отечественной войны, он возник гораздо раньше. Но это была форма удовлетворение потребностей местного населения в дефицитных товарах. Наверное, в чем яркость нашего местного черного рынка? Дело в том, что здесь можно было, собственно, обменять, наверное, получить мануфактуру, то есть продукцию тех предприятий, которые находились на территории нашей области. Кроме того, нужно сказать, что здесь ремонтировалось большое количество сезонной одежды, которые, собственно, в процессе сезонного перемундирования направлялась сюда для ремонта. Поэтому часть из них, конечно, тоже попадала на черный рынок, и, собственно, он был довольно привлекательный. Другая особенность – это продовольственные товары, которые выбрасывались на рынки города Иваново. Хочу сказать, для того, чтобы сбить накал, прежде всего, продовольственных цен, и облсполком, и обком партии пошли по пути создания колхозных базаров, которые проводили регулярно. Но одна особенность, эти регулируемые цены на колхозном рынке, они были лишь на короткий, непродолжительный период времени, а дальше опять наступала пора завышенного ценообразования. Поэтому это неотъемлемая реальность того периода времени, рынки действовали. Это была возможность, в том числе и по высоким ценам, приобрести какие-то промышленные товары и купить продовольствие. Хотя на предприятиях рабочие обеспечивались этими продовольственными пайками, особенно в 1941-1942 годах, конечно, это обеспечение было неважным. Не хватало даже первоочередных продуктов питания, и, собственно, это отражалось и на общественном питании, и на отдельных, протестах, которые имели место в том числе и среди трудовых коллективов нашего города. Но опять же, если мы говорим про недостаток продуктов, то да, на оккупированных территориях осталось примерно 47% всех посевов зерна, 84% сахарной свеклы, более 50% картофеля. То есть да, проблемы с питанием были, но несмотря на это, все равно сотрудники правоохранительных органов работали и поддерживали общественный порядок. Как я понимаю, было организовано круглосуточное патрулирование и милицией, и, видимо, еще какими-то нарядами, может быть, военной комендатуры. И в это непростое время на улицах все равно удалось порядок сохранить. И это еще одна такая преемственная линия, что тогда сотрудники правоохранительных органов защищали порядок на улицах города, и сейчас, спустя все эти годы, сотрудники Росгвардии тоже нас защищают на городских улицах. Михаил, оно так происходит, но я хотел бы еще один штрих только подметить, что в материалах книги имеется информация о том, что мероприятия профилактического характера, оперативного характера шли по нарастающей. В рамках борьбы с дезертирством была принята, могу ошибиться, название документа, указ, директива, которая предписывала ежемесячно проверять частные домовладения. Усилился в то время паспортный режим. Выставлялись специальные дозоры, патрули, заслоны, которые должны были проверять всех, кто прибывал в город Иваново и в Ивановскую область. Более того, могу сказать, что осенью, все правильно, 41-го года, истребительные отряды, которые имелись на территории области, были переведены на казарменное положение. То есть это получается 24 часа в сутки, они работали нон-стоп. Они также привлекались к работе по борьбе с дезертирами, по их выявлению. Кроме этого, этот факт часто умалчивается, но сотрудники правоохранительных органов в то время, несмотря на жесткий график работы, несмотря на частое недоедание, они еще сдавали кровь для фронта. И вот это тоже такой важный момент, что они не только проливали свою кровь, защищая нас с вами, но и сдавали кровь для нужд армии, для нужд госпиталей. Я знаю, что один из ивановских сотрудников правоохранительных органов тогда сдал около 7 литров крови. Вот это тоже очень интересный факт. Опять возвращаемся к деятельности правоохранительных органов в Ивановской области в период 41 по 42 годы. Я знаю, что сотрудники правоохранительных органов принимали участие в очень многих еще направлениях, в том числе оказывали помощь военным комиссариатам в мобилизации в армию военнообязанных, а также организовывали справочную работу, организовывали розыск лиц, с которыми родственники и близкие утратили связь, то есть выдавались еще пропуска гражданам для проезда по железной дороге, водным путем. То есть получается, что правоохранительные органы еще стали такой связующей нитью между всеми гражданами. Ну, я думаю, что опираясь на граждан и, собственно, оперативный состав решал многие задачи, которые были поставлены перед ним. Ну, это просто было необходимо. Потом, я не думаю, что здесь кто-то находил противодействие со стороны рядовых граждан, поскольку вот эти патриотические чувства на тот период времени были присущи жителям нашего города и региона. Об этом можно говорить не только вот в рамках такой добровольной помощи в выявлении людей, которые могли иметь вот такие преступные намерения, но и максимально мобилизация средств, которая проходила здесь в годы Великой Отечественной войны. Ведь многие сдавали свои средства и фонд обороны на строительство танковой колонны «Ивановский колхозник» и строительство авиационного соединения имени Михаила Васильевича Фрунзе и различных отдельных танков, значит, эскадрилей и так далее. И нужно сказать, что сотрудники органов НКВД тоже максимально принимали в этом активное участие. Даже есть тому надежное свидетельство. Это телеграмма Иосифа Виссарионовича Сталина, правда, она выходит уже на 44-й год, но, тем не менее, она таким ярким является знаком признания заслуг местных чекистов, которые, собственно, перечислили на строительство самолетов довольно приличную сумму. И вот здесь это тоже свидетельствует о том, что не только хлебом единым жив человек, в том числе и сотрудник, и они участвовали в обороне страны не только вот в пресечении преступной деятельности таких враждебно настроенных элементов, но и денежными средствами, которые, собственно, они получили, опять же, от государства и направляли на строительство вот военной техники, военных самолетов и танков. Опять же, если мы с вами вернемся в то время, мы с вами понимаем, что очень была такая криминогенная обстановка, и тогда сотрудники правоохранительных органов были вынуждены и охранять склады, и охранять какие-то хлебные фонды, чтобы не допустить расхищения. Кроме этого, по железной дороге шли поезда с продуктами, и это нужно было все тоже охранять, потому что была карточная система на продовольствие, как мы помним, огромные проблемы с едой, и вот тогда сотрудники правоохранительных органов тоже своей грудью защищали эти продукты от бандитов и от разных нехороших преступников. И, в принципе, мы еще раз видим, что правопреемственность, она очевидна. Тогда защищались какие-то продукты, какие-то крупные базы. И сейчас тоже одно из подразделений Росгвардии этим занимается. Действительно, преемственность историческая очень ярко видна на примере как раз этой монографии. Как мы уже говорили, две государственные задачи – охрана важных государственных объектов и контроль, государственный контроль за оборотом оружия. Как раз эти две задачи сейчас выполняет наше подразделение Росгвардии. Что касается охраны важных государственных объектов, она реализуется в двух формах. Это подразделение вневедомственной охраны, которое обеспечивает и физическую, и техническую безопасность этих объектов. И также в структуре Росгвардии имеется специальное подразделение, называется оно «государственный контроль». На него возложены функции государственного контроля за безопасностью функционирования объектов в сфере топливно-энергетического комплекса. То есть они больше, конечно, профилактического рода. Происходит мониторинг, оценка условий безопасности этих объектов. На основании этого анализа выдаются предписания для обеспечения безопасного функционирования этих объектов. То есть два этих подразделения выполняют у нас эту задачу. И другое, ну, не специальное оно подразделение, но имеется в нашей структуре, это лицензионно-разрешительная работа, которая выполняет функцию государственного контроля оборотом легально зарегистрированного оружия. Кроме этого, была еще одна большая проблема в то время – это беспризорники. Одно дело беспризорники 20-х годов, совсем другое дело огромное количество детей, которые были на улице. Есть такая статистика, что то сотрудниками правоохранительных органов только за 42-й, за 43-й годы по Советскому Союзу было задержано более 300 тысяч беспризорных подростков, которые были в том числе трудоустроены и определены на жительство. Это по всему нашему Советскому Союзу. Как я понимаю, у нас тоже такая работа велась с беспризорниками, и надо опять же помнить, что у нас еще кроме этого было много людей, кто были эвакуированы из своих городов. То есть я даже не могу представить, как тяжело было работать в то время в правоохранительных органах. Это действительно сложная проблема, но она в годы войны все-таки максимально решалась через самые различные сферы. Дело в том, что вот подростки, как правило, оставались беспризорными в силу гибели родителей. Вот. Отец погибал на фронте, значит, мама умирала. Отец погибал на фронте, здесь тоже уходили из жизни близкие родственники, и решалась судьба этого подростка через направление в детский дом. Такая практика была, но мы это больше, наверное, говорим о такой несколько беспризорной составляющей с точки зрения оказания вот этого подростка в среде, которая могла сформировать из него, наверное, будущего преступника. И в этой части, конечно, шел процесс, наверное, выявления таких детей, которые оказывались, без вот такой социального присмотра, без направления непосредственно в детские дома. И, наверное, решался вопрос о, их сохранении для государства. Ну, а в целом нужно сказать, что в годы Великой Отечественной войны у нас здесь внимание уделялось не только эвакуированным детям из западных районов страны, из блокадного Ленинграда, но и создавались детские дома для наших малолетних жителей города и области, и они воспитывались там до конца войны, по мере того, как решался вопрос их дальнейшим, наверное, социальным обеспечением. И нужно сказать, что в годы войны чужого горя не было. Многие вот такие подростки, которые были из числа эвакуированных, они усыновлялись и приобретали новые семьи. Поэтому сотрудники правоохранительных органов, они больше затрагивали, наверное, те факты, которые находились вне вот такого внимания со стороны органов власти, органов социального обеспечения и так далее. Но эта работа была, она была весомой, и я думаю, что она сохранила многие жизни подростков и помогла им стать на правильный путь для, собственно, своего гражданского развития. Опять же, мы сегодня с вами говорили о том, что доноры из правоохранительных органов давали сотни и тысячи литров крови для раненых бойцов, но нельзя и забывать, что в то время, когда они вели борьбу с преступностью, когда они охраняли правопорядок крови, кроме этого, они еще принимали посильное участие в сборе средств фонда обороны. И наши ивановские сотрудники правоохранительных органов, они передавали и теплые вещи, и деньги, все для фронта, все для победы. То есть я даже не представляю, насколько сложная была у них жизнь. Я не представляю, как вообще жили люди в то время, но это еще раз показывает, какой великий подвиг совершил наш народ и каким трудом удалось эту фашистскую гадину просто раздавить. Я даже не представляю, насколько наши предки – это великие и просто святые люди. Давайте просто подведем тогда небольшие итоги. Все-таки деятельность правоохранительных органов в этот период с 41 по 42 годы – это совершенно новое для наших правоохранительных органов, и такой нагрузки на них еще не было никогда. Нужно сказать, что деятельность и органов НКВД и в дальнейшем НКГБ, вот, она строилась прежде всего исходя из директив наркомата, из директив Государственного комитета обороны, из местных приказов начальников управления. Вот, и она, собственно, наверное, соответствовала той практике, которая складывалась непосредственно на местах по мере развития военной обстановки. Конечно, в самом начале войны было трудно предугадать, с чем придется столкнуться в процессе выполнения служебного долга, но главное, что никто не пасовал, выполняли те задачи, которые перед ними ставились, вот, и выполнялись они довольно четко, слаженно и, я бы сказал, добросовестно. Вот отсутствие крупных, наверное, таких аварий, диверсионных актов, каких-то других чрезвычайных происшествий, это, наверное, тот результат деятельности оперативного состава, который, собственно, осуществлялся. Не было, значит, наверное, все хорошо. Поэтому мы можем говорить о том, что вот в этот сложный период шел процесс вот такого, наверное, профессионального роста оперативных работников, вот, понимание тех задач, которые перед ними ставились, и вот такого, наверное, ответственного исполнения, значит, вот, задач в плане вот, их реализации на территории нашей Ивановской области. Низкий поклон всем сотрудникам правоохранительных органов, кто в годы Великой Отечественной войны охранял и защищал наш тыл. Огромное им спасибо. Я все-таки верю и знаю, что сейчас сотрудники правоохранительных органов тоже гордо несут знамя, которое им передали их наставники. И я всегда с огромным уважением и с огромной благодарностью отношусь к нашим защитникам, к сотрудникам Росгвардии, к сотрудникам полиции, к сотрудникам прокуратуры. И огромное спасибо за то, что даже сейчас, в такое необычное, неспокойное время, вы тоже защищаете нас, как и всегда. Михаил, стоит отметить, что все силовики Ивановской области без исключения проявляют выше свои нравственные качества и являются профессионалами своего дела. Огромное спасибо, что были сегодня с нами. У нас сегодня в гостях был Околотин Владимир Сергеевич, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России, и Роман Геннадьевич Панин, полковник полиции, помощник начальника Росгвардии Ивановской области по взаимодействию со СМИ. Друзья мои, если у вас будут вопросы, присылайте их, пожалуйста, и мы затронем их в наших будущих передачах. Я с вами прощаюсь и до новых встреч.